Всем доброго здравия! Сегодня начинаем третий день нашей конференции в Санкт-Петербурге по теме державной народной экономики. За два дня мы успели рассмотреть уже общие моменты касательно идей народной экономики, державной экономики, познакомились с разными мнениями по этому поводу, познакомились уже с конкретным опытом тех, кто выстраивал экономику, тех, кто занимался объединением, занимался кооперацией, занимается впредь. А также вчера, во второй половине дня, мы уже занялись мозговым штурмом. Мы на примере нашей санкт-петербургской ячейки, нашего народного сообщества, рассмотрели, как у нас работает текущие, как у нас идут текущие дела. И с помощью собравшихся из других регионов и с помощью, собственно, самого формата мозгового штурма увидели свои слабые места, точки роста, так называемые, над которыми нужно сейчас сконцентрировать свое внимание и работу. Выделили основные и в дальнейшем будем приоритизировать. Поэтому мы вчера отключали трансляцию на широкий круг, дабы разобраться в своих частностях. А сегодня мы хотим продолжим мозговой штурм позже, но уже по более широким вопросам, не только касательно санкт-петербургского сообщества, касательно в целом кооперации по России и в других регионах тоже, и взаимодействия между регионами. А сейчас хочется дать слово... Сейчас надо напомнить, что мы транслируем куда? Мы транслируем в Державный Союз. Все верно. Эта конференция позволяет подключаться голосом участникам Державного Союза и дружественных нам организаций. Это первое. И эта трансляция будет сохраняться по возможности до самого-самого конца нашей встречи. А также есть у нас открытая встреча в Телеграм-канале, где вы можете писать свои вопросы в текстовом формате. Но... если мы увидим, что у нас начинаются какие-то частные разборы, которые не надо выносить на широкий круг, то мы трансляцию в этот канал прекратим. Да, все верно. Сейчас пока будут выступления соратников как раз из Державного Союза, выступления тех, кто сейчас присутствует по общим тематикам. Мы трансляцию не закрываем в Телеграм, да. Но как только переходим опять к мозговому штурму, к разбору наших внутренних полетов, тогда мы будем вынуждены трансляцию в Телеграм прекратить. Но, тем не менее, приглашаем всех для дальнейшего сотрудничества. К нам можно будет всегда подключиться в дальнейшем, участвовать в наших мероприятиях вживую и тогда присутствовать при всех этих разборах и участвовать уже в делах непосредственно. Сейчас я хотел бы дать слово как раз тем, кто у нас на связи дистанционно, кто у нас в джазе подключен. Есть вы там выступающие. Дмитрий, ты тогда контролируй и регулируй порядок выступления. А после этого у нас еще есть выступающие, кто здесь присутствует, Вадим выступит. И далее мы уже будем принимать решение по поводу того, как, в каком формате мы дальше будем после выступлений действовать. Тогда, Андрей Новиков, слово сейчас тебе будет предоставлено. Ну, я, в принципе, на всех вчера послушал, и правильно, вообще, мне ближе идея Игоря Белоусову, это... И я считаю, что все-таки должно идти по шагам. Так, Андрей, ты у нас где? Так, пропал. И есть немножко. Очень много предпринимателей, которые уже есть этот опыт. Вот. В частности, перепеть не будем, но у нас есть случай, который производит, но у нас нет информации. Нет информации, что необходимо этим производству. Нет информации. Какие опыты производства могут производить то или иное продукцию? Нет информации вообще, что они производят. И по мне так логично перед началом боя вообще общую информацию, что у нас нет. А то мы не знаем, что у нас ни в запасах, ни сколько у нас патронов, сколько чего пошли в бой. Да, пошли, подавляли задачи вверх. Я не знаю, есть ли у нас какие-то оборудования для того, чтобы. Поэтому для меня чисто логически это спор, информация. Мы ее пытаемся сделать, у нас так криво получается. Я их накинул, чтобы вы понимали, из 200 тысяч человек, которые я закинул, ее заполнило 45 человек, меньше 10%. Вот. И заполнение идет в основном такое поверхностно. Не было конкретных вопросов. Ну, мне вот первый шаг был, то есть, руку ставить. И на этом. Затем собрать информацию, которую мы, в принципе, более-менее плюс-минус собрали, и будет найти интернет. Что нам необходимо? Основные этапы. Сравнить, что мы можем выбрать своими ресурсами, что мы можем выбрать чужими ресурсами. Соответственно, когда у нас эта информация появилась, мы ищем тех людей, своих ребят, которые могут в обществе по всей России. По поводу реализации продукции тоже делается, чтобы помочь. Когда у нас есть, грубо говоря, ресторан, либо список ценных товаров, нет, мы начинаем этот список ценных товаров предлагать не только своей группе, но и своим знакомым, друзьям и так далее. Когда нам нужны площадки, нам нужны они только как логистические компании. То есть только метод есть, дешевый. А самое интересное, что у нас вот, мы с Димой Кирилловым такую схему логистическую уже нам насыщает. Есть мини-мазу. И мы через него бесплатно управлять продукцией, я предложил. Вот он, пожалуйста, уже внутренняя логическая компания. Грубо говоря, понятно, что Сереге надо подходить, но это уже бесплатное движение. И оно уже наше, нужны какие-то там создавать, надо подумать, как в будущем шире, вот только что вы говорили вчера с Игорем Белоусовым и хотели назвать Алексея новую из, как сказать, собирающую структуру, вот эти структуры, грубо говоря, простраиваются. По мне вот это так. Я не знаю, надо будет что-то дальше объяснять и рассказывать. В принципе, если есть вопросы, я вчера списал общих последовательности шагов, плюс-минус, ну, с кем можете посмотреть его обзор. Потому что Иван Чай – это здорово, но это только одно направление. Ним Иван Чай, он не жив человек, нужны и другие потребности. Но у меня все, если есть вопросы, давайте. Вот микрофон, если что. Друзья, у кого-то есть вопросы, реплики, комментарии? Может быть, есть у кого-то из чата вопросы? Дим, за каким чатом смотришь? Нет, там пока вопросы только. Кто за джазом? Я. Yeah. Ты за джазом, а ты за телегой, да, Дим? Да, за телегой, да. Ну что, давайте тогда я реплику вставлю по поводу того, что Андрей сказал. Я полностью согласен с Андреем в плане структурного подхода, но единственное, что, как мне кажется, Андрей, ты не совсем до конца услышал то, что здесь происходило. Да, мы разбирали Иван-чай, не знаю, может быть, у нас там трансляция как-то у тебя прерывалась. Потому что если бы ты полностью увидел, то вопрос, на самом деле, рассматривался не только Иван-чая. Иван-чай – это лишь частность, в которую мы уходили, Санкт-Петербургского сообщества, один из проектов. А разговор про структуру шел как раз совсем не про Иван-чай. А эта структура как Санкт-Петербургского сообщества, так и на базе этого пилотного проекта в Санкт-Петербурге, ну, как говорил Игорь Николаевич, если это все работает, если это все показывает результаты, то тогда это можно уже проецировать на другие объединения, на объединение объединений. То есть не говорится, что мы сейчас без инвентаризации, без проведения инвентаризации придумаем структуру пальцем в небо и ее начнем распространять по всей России. Это, кстати, Алексей, вчера как раз и был разговор, что нам необходимо провести инвентаризацию по всем направлениям. Да. И в том числе и сколько у нас человеческих ресурсов, какие у нас есть специалисты, какого уровня они, в каких регионах, какая у нас есть техника, какие финансовые возможности инвентаризации по всем планам. Здесь разговор такой шел. Поэтому, Андрей, мы с тобой в данном случае полностью единомышленники. Я вчера не всю связь слышал, где-то у меня связь и пропала. Что я не мог услышать. Я просто из-за того, потому что Иван Чай слышал, про это и сказал. Я не говорю, что я начал. Я тоже почему бы и нет. Но на данный момент же, как Алексей нам часто говорит, для того, чтобы не ходить в пятерочку и не спонсировать наших врагов, почему мне не нравится идея с ВВЗ, чтобы им какие-то деньги давать. До этого надо собрать, чтобы говорить любые. В русском есть какая-то игру. Чтобы эти структуры создать, понять, что менее надо. Вопросы, друзья? Вопросы, комментарии, реплики у кого есть? В чате есть сегодня... Дим. У нас с утра уже были некоторые рода вопросы, реплики. Ну, я зачитаю некоторые. Ну, все точнее, наверное, да? Что, не будем выбирать. То есть Елена Михеева, доброго дня. Ну, про эфир уточнила. Потом написала, хотелось бы понимать, как будет проходить взаимодействие на местах в разных регионах нашей огромной страны после проведенного мероприятия. Или каждый на своих местах продолжает самостоятельно свои начинания по возрождению богатой и успешной страны. Вот кто готов ответить на этот вопрос? Или мы ответим ему на этот вопрос чуть позже, в конце этого мероприятия? Давайте зафиксируем. Я зафиксирую его. Я бы так сказал, что мы вообще здесь собрались, наверное, для того, чтобы как раз уйти от того, чтобы где каждый сам на своих местах, и прийти к тому, чтобы... Четкая сообща программа. Делать. Четкая программа, это да, по идее. Одна из целей сегодняшней и вчерашней конференции нашей. Да, тогда получается краткий образ. Что еще раз, Андрей? Я полностью не слышал вопрос, я здесь пропадаю. Но в целом мы должны работать как в отдельном регионе, так и вместе сообща. Объясню почему. Потому что в каждом отдельном регионе надо кушать. Им нужно привезти хлеб из Петербурга. И поэтому эти структуры должны работать в каждом регионе. Каждый регион должен собирать полностью потребности, должен смеяться, и то, чего не хватает, используя опыт других регионов. По мне, так это удобно. Опять же, опыт, чего у нас есть там. Например, я же расширенной продукцией занимаюсь, потому что я сейчас приеду. Вопрос в том, что это народное ателье может быть не только, наверное, может быть в Екатеринбурге, так и в Сочи, так и во всей России. Я просто могу сказать, где что и как я делал, я сталкиваюсь с моим опытом, создаю такую же точную структуру, в Петербурге, например. Потому что я вообще ателье начинался в Петербурге, могу даже быть большие и так далее, и в других регионах. Есть сети, почему бы нам не составить и кофе, и под нашим кондором, чтобы из наших столов. Это же тоже решение. И таких решений очень много. Благодарим. Ну, в целом, да, то есть каждый на своем месте действует в любом случае, не останавливаясь. И необходимо создание вот этой программы, которая позволит нам в дальнейшем развиваться, наверное, во всех регионах планомерно и осмысленно, без, скажем, без глупости там, заниматься в том регионе, чем нужно там заниматься, а не чем хочется. Или, то есть программа вот, планирования необходима в нашей структуре. Я тоже так считаю, поэтому согласен с Андреем. Так, продолжим тогда, получается. Вот такой вопрос возник. Это тот же у нас автор, Елена Михеева. Вот такой вопрос возник. Как правильно в настоящее время внедрить систему заготовительных кооперативных контор на местах? Через взаимодействие с местной администрацией или как-то самостоятельно? По сути, те люди, которые будут сдавать свою готовую произведенную продукцию для дальнейшего перераспределения населению нашей страны, это и есть пайщики кооператива заготовительных контор. В таком случае, какой документооборот в данной системе? Есть ли налоги в системе кооперативной заготовительной конторе? Ну, я думаю, Игорь Белоусов лучше всего ответить на этот вопрос. Да? Передадим слово. Доброе утро всем, с Рождеством. Елене отвечать или всем, да? Всем. Ну, на вопрос Елены. Да. А, извините. Дело очень простое. Кооператив работает как со своими пайщиками, так не со своими пайщиками. Но когда кто-то сдает два пучка редиски, то это всего лишь навсего оформляется обменом паями. И тогда не возникает, первое, нет никакой сделки коммерческой. Второе, мы уходим от фонда оплаты труда. Третье, мы уходим от огромных капитальных вложений, как-то поле возделать, там ГСМ, трактора, опять же работники. Поэтому садоводы, огородники, да, это обязательное условие, они должны вступить в кооператив, иначе вся вот эта система работать не будет. Но за год контора — это не просто за год контора, это всего лишь навсего некий элемент всей системы. И она тоже не будет работать, если ее выдернуть одну, вычленить и заготавливать. Это надо четко и ясно понимать. Должна быть и переработка своя, то есть это сортировка, и переработка. Переработка — это то, что мы всегда сами дома привыкли, там капусту квасить, огурцы, помидоры солить и так дальше. И обязательно нужен свой прилавок. И действительно, вот Андрея слушаю, да никто не планирует из Петербурга хлеб возить в Киров. В каждом регионе, даже больше, в каждом районе каждого региона должна быть своя ячейка. И она там все для себя производит. А вот другое дело, что вы абсолютно все правильно говорите, что каждый регион по-своему самобытен и производит что-то свое. Вот здесь уже пойдет глобальный обмен. И возить действительно хлеб из Петербурга во Владивосток или еще что-то, скоропортящийся, бутылку молока, ну это абсолютная ересь. Вот отсюда разговор. Но за год контора, переработка и все остальное из опыта боевых действий будет работать только в одном случае. Когда вы этому сдатчику, назовем там его так, этого садовода, сразу же положите деньги на стол. То есть не в плане того, что типа тетя Маша, давай, баба Маша, ты нам сегодня все отдай урожай, мы осенью переработаем там зимой и с тобой рассчитаемся. Так это не играет. Уже народ устал от этого всего. Поэтому нужно иметь очень серьезный оборотный фонд на то, чтобы это все закупать немедленно. Причем тем, кто будет сдавать свою продукцию, мы совершенно спокойно через вот эту систему, про которую я вам говорил, обмена паями, в данном случае это чистейший обмен паями, не как между юридическими лицами, на которые прибежит налоговая смотреть, а здесь чистейшая вот эта работа получается. Так вот, мы готовы этому члену-пайщику платить 1,5-2 рынка с одной единственной целью, что он просто-напросто получает свой дополнительный доход, и тут же мы его превращаем в того же самого потребителя даже той же швейной продукции, тех же продуктов питания. Почему? Да потому что мы организовали ему доход, помогли ему доход, а обратная сторона дохода – это будут траты. Но нужно сделать таким образом, чтобы он не на Wildberries побежал покупать майку, какую-то футболку или еще что-то, а именно пришел к тебе, Андрей, и совершенно спокойно говорит: да, дорогие друзья, я теперь вот вижу, что это изделие отлично, мне вот достаточно его приобрести. А вот здесь уже, да, те же самые вещи уже, да, можно рассылать где угодно, как угодно, пока нет своих транспортных, логистических компаний. Хорошо, но это будет прямая рассылка. Итого, кратенькое подведение итогов. Я попробую еще раз настоять на одном, что вы абсолютно верно все говорите, И абсолютно верно заостряете внимание, что вот этот элемент, этот элемент. Я лишь хочу заострить внимание совершенно на другом. Все то, о чем вы говорите, что предлагаете, работает только в полностью системе. Образно повторяю всегда, представьте перед собой некий механизм. Так как мужчина на экране, скорее всего, он когда-то в жизни видел коробку передач обыкновенную. Она состоит из шестеренок, валов и так дальше. Так вот, просто представьте, одну шестеренку убрать из этого механизма, и коробка передач работать не будет. Так вот, я лишь только о том, что когда мы выстраиваем всю полностью систему, вот только тогда она будет работать. Извините за хамское такое сравнение, а деньги здесь будут выполнять роль смазывающей жидкости. Масло, так сказать. Вот и все. А уже следом, как сказал Алексей Орлов, да, мы вот это с вами организуем, и до тех пор, пока у нас не будет присутствия, ну, скажем так, в каждом из регионов, да, 89 субъектов Российской Федерации без вновь приобретенных территорий. Так вот и представьте, сколько и сколько работы. На энтузиазме это не поднять. Нужна жесткая структурная переработка, не в плане продуктов переработка, а переработка мышления, что нам нужно четко выстраивать полностью децентрализованную систему развития. Каждый район в точности также объединяется в каждый областной вариант и дальше уже на всю Россию с единым центром управления. Даже при этом, когда есть единый центр, мы все равно сделали запасной командный пункт и совершенно спокойно третьим эшелоном обороны замаскированный запасной командный пункт, чтобы эту систему централизованную, децентрализованную никто не смог порушить. Вот примерно, что хотелось добавить. Извините, что так долго. Спасибо. Так, благодарим. То есть, получается, по документообороту в такой системе, это, соответственно, нам необходимо, чтобы человек был членом кооператива, то есть, соответственно, мы его регистрируем. Соответственно, что принять у него что-либо как пай, для этого что необходимо? То есть еще какой-то документ, соответственно, фиксирующий просто то, что он принял. Пицца и ланов, я вот вчера принял. Все, все, то есть и, соответственно, налоги, отсутствие налогов только в том случае, если мы хотим реализовать какую-то продукцию вовне, то есть продать именно, то есть через уже, соответственно, какие-то юридические лица, ИП, либо ООО, которые необходимы для этого, правильно? Все хорошо, благодарим. Так, и, ну, в принципе, то есть предложили обратиться к человеку знающему, ну, мы, я думаю, это сделали. Вот, в целом вопросов пока никаких больше нету. Тут есть вопрос еще к Андрею, можно, да? Сейчас из зала, сейчас я передам, да, микрофон. Приветствую всех, хотел добавить реплику. Вот говорил ты о том, чтобы не кормить, так сказать, врагов, да? Есть вот такое искусство войны, звучит оно следующим образом. Друзей держи ближе, а врагов еще ближе. Вот. И я считаю, что ничто нам не мешает использовать ресурсы, и врагов в том числе. Они сейчас используют наши ресурсы, земельные, и денежные, и человеческие ресурсы. Вот. И если нам это выгодно, то мы тоже вполне можем использовать все, что нам доступно. Меня ребята решили просто еще лучше перегрузить еще, чтобы поднять производство и для жизни на самом деле. Это тоже прекрасно. Хорошо, спасибо. Вопросов больше нет? В чате есть реплика в Телеграме. Благодарю, Игорь Николаевич, за развернутый ответ. Вам пишет Елена Михеева. Так, в джазе в чате только камеру просили включить. Вопросы тоже нет. Так, ну что, еще вопросы из зала к Андрею есть, чтобы мы... Ага, есть вопрос. Здравия всем. Значит, из предыдущего и сегодняшнего я, безусловно, подключаюсь к Белоусову Игорю Николаевичу. Вот, и у нас есть понятие «практика критерий истины». Вот. Суперконцерн, начиная с семья. Я вырос в семье, в большой семье. И мы самодостаточные по сельскому производству, в принципе, были. По минимальному. Вот. То есть мы никому ничего не платили. Каждый день ходили за завтрак, обед, ужин. Кто-то шили друг от друга, значит, переходило это все. В общем, максимальная самодостаточность. То есть на внешние ситуации мы выносили продукты, которые излишние. Вот. Таких до 2 тонн яблок, допустим. Обменивали на то-то. Бартер. Ну, так называемый сегодня. То есть эта общинная система, она предполагает всегда добросовестный труд от каждого, начиная с 2-3 лет ребенка, чтобы он входил это, в понятие добросовестного труда, и самое главное, чувственная система у него сохраняется на усадьбах, где мы предполагаем в идеальном экотехнологическом поселении концепции. Вот, это гектар для семьи. С запасом на жизнеустройство, чтобы 100 метров здание, значит, жилое, значит, друг от друга было. Вот. И максимально, значит, это водные ресурсы, которые предполагаются там обязательно. Это 10% территории. И самое главное, что сегодня я принес подтверждение этого, то, что мы еще с молодежным коллективом сделали вот эту работу на базе 2 университетов, аграрного и на того, которого я заканчивал, ЛИСИ, Ленинградский инженерно-строительный, сегодня архитектурно-строительный. Молодежный коллектив, здесь 2 человека включены в рабочий коллектив разработки. Это все конкурс выиграли в Минсельхозе. То есть, в принципе, у нас сегодня все есть для того. И здесь, кстати, параметры есть. Здесь по нему вообще работать можно. Каждый может берет это в интернете, все бесплатно и свободно. Берете, считаете, все это разрабатываем, и все это дело, значит. И это не первый раз все это дело. И сегодня я принес тоже 2 книжки по глинобетону, значит, это все тоже в интернете есть. Вторая книжка, значит, вот это советское еще строение земли, значит, тоже в интернете есть. Все это в кооперацию можно вложить и работать, кирпичные заводы восстанавливать. Но суперконцерн России должна быть. И показать всему это дело. А фрагменты, которые мы можем делать, это, безусловно, нужно все это делать. Того же Вячеслава Николаевича процесс-то какой-то идет, запущен, экопоселение ясное. А 2542 пока, значит, я чем вот Белоусов, значит, включился, все поблагодарил, что я ему переслал, будем работать вместе. Пока один из вас, значит, который включится в этот процесс. Вот. Вопросы очень простые, значит, стоят. Как мы сегодня, на каком научно-методологическом обеспечении будем что-либо реализовывать? Если этого нету, то любой проект будет писан в чужой проект, в объемлющий. И Запад этот хорошо делает, уничтожает наше население очень спокойно. И детей наших корежат. У нас же 100% детей, независимо даже сельская территория, 100% покореженные дети, больные психически, физически. Какое будущее мы строим? Образ наш, о чем вчера я говорил, и сегодня продолжаю это говорить. Нельзя нам так вот стоять друг перед другом, зная о том, что у нас есть научно-методологическое с 1987 года. И мой отец работал в артелях до войны, после войны. Я же на этом вырос, на сталинском снижении цен и сокращении рабочего труда. Производительность труда растет. У нас сегодня от 1 до 5% сегодня производительным трудом занимаются. Остальные купи-продай. Понимаете? И все это понимаете. Так, а в сельском хозяйстве там даже 1% нету. И чтобы с кем-то конкурировать, значит, у нас вообще постановка должна быть. Не конкурируем, мы дополняем друг друга по демографически обусловленным потребностям. Каждый должен посчитать, каждый, сколько чего ему надо и на перспективу. И друг другу заполнить это все. Вот и соберем это все, и будет у нас кооперация, все будет, кто за что отвечает, какую бригаду. И метод динамического перераспределения. Значит, сегодня я быстрее сделал свою работу, у другого задержка идет, я ему иду помогаю, значит. Вот я у Вячеслава Николаевича, когда у меня свет был отрублен, значит, в связи с той, там я по ЖКХ, 100 дней, как в колхозе, 100 дней трудозатрат. Поработал. Посыл ясен, мы здесь все для этого собрались. Вот Андрей это, сейчас вот выступал это, как раз по этой теме. Он тоже про это сказал, про инвентаризацию. Вот эта тема и есть, как говорю, колхоз у нас должен быть в таком виде. Должен быть. Вчера такое предложение выносилось во второй половине дня, просто вы уже ушли. Да. Мы про это уже общались, поэтому мы на самом деле с вами тоже единомышленники. Я понял. Я зачитаю комментарий тогда. Я дополняю о том, мы что услышали, еще раз напоминаю, что у нас есть научный... Про это надо говорить в первую очередь. Какого здесь замысла мы, какое научно-методологическое? Я зачитаю как раз реплику из джаза. Пока мы будем считать всех врагами... Так и будем на месте топтаться. Далее Андрей пишет: я не считаю, кто враг, кто друг, все мы друг другу учителя и ученики. Это то, как раз о чем вы говорите, Николай Николаевич. Поэтому здесь мы все об одном говорим. Есть ли еще в Телеграм? Вопрос. Еще. Если мы будем всех считать друзьями, то они будут топтаться на нас. Ну, в принципе, нету больше тех, кто в Телеграме хотел высказаться. Пока там. Тогда мы, наверное, Андрея Новикова отпустим. Да. Андрей, спасибо большое. Андрей, следующий у нас есть выступающий. Сейчас давайте я зачитаю, кто у нас. Выступающий есть у нас? Да. Сейчас, секундочку, я сейчас скажу, кто у нас. Александр хотел выступить. Александр, если ты на связи, подключайся. Даем тебе слово. Всем доброго утра. Всем привет. В общем, это вопрос к Дуне. Я вкратце немножко накидал свое видение. Вот. Чего мы с вами поделиться. Вот. Там, то, что был первый вопрос на видение, взаимодействие структура. Вот. Я вижу, как нужно, чтобы каждый человек на своем регионе создал кооперативное дело. По сути, все мы как собрались, да, здесь мы вот назвали ЦСКУ, но я считаю, мы уже часто есть ЦСКУ, да. И задача каждого на своем регионе создать это кооперативное дело. Вот. Эти дела нужно включить в общую сеть там взаимодействия. Да. Ну, используя данные транспортные компании, это самое актуальное сейчас. Потом. Ну, каждый день уже на выборе является частью ЦСКО. Сейчас, секунду. Поэтому при создании вот этих, каждый человек, да, вот, наше общество, создает вот эти кооперативы, вот, мы таким образом возьмем масштаб, да, страны, охватим, да, возьмем суперцентр. И таким образом можем направлять державу, нужно нам курс через ключевых людей в управлении. Вот. Ну и как в дальнейшем вот эти люди, которые будут создавать кооперативы, у них задача как бы получить опыт, оставить преемников и идти дальше. Ну, да, получать другой опыт управления. Вот. Ну, по поводу структуры я размышлял вчера. Ну и по сути у нас сейчас есть ЦСКУ, да, там в одном направлении. И их задача сейчас, я как вижу, следующим этапом создания кооператива, кооператива сети. Вот. А дальнейшее при создании кооперативов уже образуется державный союз. Ну, как бы есть на словах, но в деле, я думаю, после вот этих всех зданий кооперативов. А после державного союза, это союз этих кооператоров. А уже союз этих кооператоров, союз уже перейдет, грубо говоря, в Ишку. Да, это не только, когда мы разбиваем. А после этого нам необходимо, чтобы смягчить контраст с нижним миром, это буферная зона, ну, это как я считаю, ограниченный экран и так далее. Ну, там развивать это кооперативное движение, да, но там это уже проблема, как это делать. Ну и после этого так масштабируем, да, и после создания этой буферной зоны нужно охватить всю землю, да, там. Ну, это как бы кооперативы будет экран, и когда мы перейдем к общему пониманию, то, что нам не надо уничтожать эту землю, да, то образуется, да, я как вижу, но это есть. И после этого, я как бы, думаю, люди еще не будут достаточно продуктованы, и надо внимание внести с Земли в Солнечную систему, как бы, ну, человек, да, нужна цель и видение, чтобы он не начинал бездельничать и делать, как говорится, глупость. Ну, и дать какую-то космическую цель, да, там, и идти к ней, а в момент этого будет формироваться общество, развиваться на пути. Вот. Ну, дальше еще система. Идеи проекта я слушал, я считаю, все равно основной, что больше это безопасность, да, создание кооперативов, какое-то производство, вот, сельское хозяйство. Ну, помимо этого, я считаю, нужно еще такое производство, небольшое хотя бы максимум, которое поможет взаимодействовать с другими кооперативами. Это самая важная часть, я считаю, кооператива. Так как, вот, например, как Игорь Николаевич говорил, ферма, да, здесь там кто-то даже знает, это на верху мухи, там рыбы под ними, а на первом этаже не слышал, что там дальше. Взять торгнуть тот самый биотипом, да, это уже готов. И я как вижу, ну, мы, можно, например, сосредоточиться, этот диванчик уже есть, как бы уже готовый, может быть, усилия поставить цель, более реализовать. Каждый сейчас будет более реализовывать, бегать. Либо как-то рекламу его раскрутить, чтобы он уже вышел на тот уровень, как снежный путь, он уже будет по нарастающей идти. И, да, нести свое внимание в другую тему. Понятно. Форма объединения. Вопрос. Ну, форма объединения региональная уже на месте в регионе. По городам и ближайшим деревням и селам. Это мы уже есть, как бы, сам главный, это мы. И у каждого из нас уже есть знакомые люди. Да, друзья, и в любом случае они как-то так или иначе разделяют ваше точку зрения, и я считаю, из них нужно формировать вот это объединение в местах. Вот. Потом города, использовать связи единомышленников в своем месте объединения, проживания. К примеру, те регионы, как я понял, как мужчинов или исследовали из мужских клубов, нет подвижников, то в этих регионах, как я вижу, необходимо создание, как выразиться, культурной сети, которая будет заниматься сбором информации о положении дел в данном регионе. вы нам позволили принимать действия опасные, да, и те же самые вот действия, как это прошло, они в дальнейшем же будут являться идиотами. Вот. И с помощью них нужно будет, к примеру, вот, служать время настроение, что это делать, сейчас. Вот. И этот опыт пригодится в создании культурной зоны, это как раз уже это случилось. По поводу кооперации, если бы я не хотел, нужно сделать так, чтобы структурные кооперативы нужно теперь начали взаимодействовать между собой. Даже не получилось так с братами после пустых кругов. Ушли и уехали домой, и в этот внешний мир он их поградил. Это рутина. Вот. Поэтому надо как можно потому что никак вот там стояли. Помимо продовольственной безопасности, там, где этот кооператор, вот, поделиться опытом там был. Ну, по поводу опыта, необходимое собрание по СКУ, да, там каждый, ну, вот так вот собрание, да, может принимать какие-то решения, какие-то действия, дальше, когда как-то будет вместе, ну, вот это очень необходимо, и делиться опытом. В данном регионе, да, там, что очень получилось, какие наблюдения, какие выводы. Вот, подытожим, сбор информации. И нужно, я думаю, как-то первое, либо создание литературы, вот, вот такого, очень доступное какое-то руководство, например, там у кооперативников какие-то книжечки, чтобы они понимали, вот как вчера я слушал про Полынь, она понимала, что на какой момент все лежало, да, на перемышленные там, где куда-то делал какое-то дело, она его поддерживает, да, вот, чтобы она понимала масштаб всего и что она важна сейчас под большей. Вот. Ну, вот, литература тоже написана по принципу, как говорили, и развлекала какая-то проблема. Вот, я очень даже попробовал, очень ценно. Вот. И конкретно, что я не очень делал, ну, вот на данный момент приобретение опыта кооперации на своем литературе. Вот, да, на моем случае я попробую дать, по-моему, достаточно знаний. Вот, ну, создание, просто мы их держали. Вот. Это, я думаю, что первые студенты такие задатки. И те, кто откликнется, да, надо этих идей, вот наши такие ключевые единицы, их более дать им больше знаний, учить, правильно организовать, чтобы они уже на местах приятно действовали, чтобы могли не познавать. Алексей, 5 минут буквально еще. Ну и так, в принципе, все это показало. Вот. И завершить, наверное, рассказать стих вам, вот эти очень такой породы, как полагается, да, чем задуматься. Касается рук великих океанов, она лежит на стену города, покрыта сеткой берега, непобедима, широка, горда. Но в час, когда последняя рана занесена в твоей руке, и краткий миг припомнит разум надо. Все, что осталось на реке. Ты вспоминаешь не страну большую, какую ты изъездил в Мутал. Ты вспоминаешь родину такую, какой идет и в детстве тело. Кулачок земли припавшего вновь березка, далекую дорогу занесло. Вечером мы со скрипучим перевозом печальный перевод не убьем. Пойди нам, счастливость родить. Где нас души до смерти мы нашли, то боль стыки, которая годится, чтобы видеть в ней предметы всей земли. Там можно будет зной, тагу, мороза, а можно голодать и голодать, идти на смерть. Но эти три березы при жизни никому не любят. Вот, и завершение моего выступления. Хочу пожелать нам быть как можно больше предприимчивым, стойкими и решительными, иметь ясный разум, принципный ум, чистую совесть, сильные руки, крепкую волю, любящие радость. Закончим. Александр, спасибо большое. Есть ли у кого вопросы из зала по поводу выступления? Так, в чате Telegram, Дмитрий, есть ли вопросы по поводу? Реплика есть, но она не к выступлению относится. Ну вот сейчас зачитаю, в любом случае, сейчас секундочку открываю. Так. Наиль Шагалиев, два раза написано, пишет следующее. На вопрос, почему кооперация буксует, есть дуальный ответ. Внешний и внутренний. Ответ на внешний вопрос звучит на форумах. Это нехватка какой-то информации, инфы. То можно делать все так, сяк, из полупустого в порожье. А каков внутренний ответ? От чего так? Ответ. Хороший, хороший вопрос. Мы как раз на этой встрече и разбираем, от чего так, да, и слушаем опыт. Я зачитаю реплику из джаза. Андрей пишет, нужно учесть распределение по министерствам и внутри министерства решать, как развивать каждое из направлений, общаться и делиться опытом. Итак, чтобы Александра отпустить, поблагодарить, отпустить, еще раз, вопросов нет у ни у кого. Александр, спасибо большое за выступление. И у нас... Да, спасибо, Александр. И у нас есть еще один выступающий сегодня. Я бы пригласил сюда, на мое место, Вадима. Еще раз здравствуйте всем. Ну, мое видение достаточно, конечно, обширное. Я хочу просто сказать сейчас, наверное, не о видении, а о том, что я начал делать. Вот. И... Может быть, мы найдем, как скооперироваться в этом направлении и приблизить наши мечты, так сказать. Хорошо. Значит, ну, сама идея, сама концепция к движению, которой я уже сделал первые шаги, это звучит громко, создание товаропроводящей сети. Я пожил вот сейчас в Москве 5 лет, последние 2 года в Краснодаре, сам из Беларуси, и понаблюдал, как живут там, как живут там. И, например, в поселениях я видел и анастасиевцев, жил там недалеко, общался, сделал какие-то свои выводы. Вот. И пришла идея построить вот товаропроводящую сеть, начать. Я решил... простых магазинов. Магазины, концепция как вкусвилл, то есть в них, ну, не должно быть спиртного, табака, а продукты, которые производятся местными производителями, ну и товары ежедневного потребления. Ну, в принципе, вот о чем Белоусов говорил, очень похожая концепция. Вот. И есть куча производителей, в целом заводы, которые производят хорошую продукцию, российские, белорусские, там, ближнего зарубежья, которые мы можем продавать в этих магазинах. Ну и, соответственно, вот есть в каждом поселении, можно найти здание, то есть я уже нашел несколько зданий в ближайших, где я живу просто, которые подходят под магазин, хочу сделать вот первые... пилотные проекты по созданию таких магазинов. Ну, соответственно, начал двигаться. Тут вот вопрос в чем? Когда начинаешь двигаться, то есть просто что-то делать, у тебя сразу возникает куча задач, вопросов, и ты начинаешь их решать. Все. Вот чего я, ну, вижу, может быть, тут многие задавали такой вопрос, что делать дальше? И мне кажется, что основное решение – это просто начать двигаться. То есть вот ребята начали делать чай, да, и они к чему-то пришли. Вот он, результат их труда. Он есть. Так и любой, кто в этом сообществе хочет чего-то достичь, ему надо просто начать шаг, сделать вперед. Найдутся люди, которые помогут. Найдутся, вот Алексей Орлов тоже правильно говорил, что как только ты начнешь двигаться, нужные люди подтянутся. Вот, поэтому, ну, мое, как бы, видение – это, ну, пробовать совместно и, ну, делами заниматься, то есть поменьше обсуждать, а встречаться для того, чтобы двигаться в каком-то, ну, направлении. Кто-то что-то делает, вот, да, к нему присоединяться. Или один человек высказал идею, и остальные ему помогают. Вот. В частности, я сказал о своем направлении. Можно поискать в поселениях ближайших тоже здания, выкупить их, то есть, чтобы не было никакой аренды. И все это, в принципе, совместить с кооперацией. То есть продавать там продукцию для нас, для тех, кто рядышком живет. Поэтому призываю в этом направлении двигаться. Значит, что еще добавить? Ну, по программному обеспечению вот хочется сказать, что мне кажется, что не хватает общего ресурса, на котором, ну, в том числе, вот, будет и центр координации выкладывать какую-то информацию. И можно там собрать всю информацию о производителях. То есть все-таки чаты – это ресурсы для ежеминутного общения. Вот. Они никак не способствуют сохранению информации и поиску. Вот. Поэтому важный вопрос, который в ближайшее время надо решить, я считаю, это создание небольшого ресурса внутреннего, вот, который будет иметь общую информацию, где могут все люди ознакомиться с текущей деятельностью, и внутреннюю, которая там для кооператива информация, может любой зарегистрироваться и сказать: вот я там это произвожу, вот у меня есть такой ресурс, вот у меня есть такие знания, а не собирать это все по файлам там где-то по кусочкам. Ну, вот. Ну, со своей стороны, конечно, могу предложить помощь в создании такого ресурса. Вот, ну, наверное, все. Если вопросы... Вопросы будут... у кого-то из зала есть? Выступление. Может, все-таки кратко видение? Конкретно, задай вопрос. Микрофон? Нет. Видение чего? Хотелось бы услышать все-таки видение в общих чертах твое. Ну, видение чего? Что ты начал, как это все организовать? Это частный вопрос, потому что все. Опыт имеешь, чтобы опыт поделился, что происходит. Нет, видение структуры. Видение структуры. Ну, видение структуры, ну, то есть я его начал с простого. Вот мы все ходим в магазин, да, и вот я, например, приехал с Беларуси. В России здесь столкнулся с проблемой, что у нас в Беларуси продукты намного лучше, чем в России. Тут, ну, по моим субъективным таким ощущениям, 70% товаров, ну, продуктов питания невозможно есть. Абсолютно. Вот, поэтому по большей части мы питаемся белорусской молочкой, то есть ищем ее. Или вот в последнем поселении, где я сейчас живу, нашли там поставщика, ну, просто частника, кто делает молоко, и берем у него. Вот. Соответственно, эти проблемы много кто испытывает. И тут, ну, простое решение. Ну, надо создать свой магазин, который я наполню, как я вижу. Вот. И предложить тем производителям продавать. С учетом, ну, вот концепции Белоусова, внутренняя часть, то есть те, кто рядышком, они продают. местную продукцию, которая быстро портится. А та, которая продукция может полежать, одежда или другие продукты, их можно масштабировать, можно создавать логистические товаропроводящие сети уже на базе потом этих магазинов. Этот проект уже просчитан? Ну, просчитан на уровне моих магазинов. То есть я его не масштабировал там на всю на всю Россию. Вот. Но один магазин, два, конечно, есть расчеты. Чисто, которая ближайшая будет, да? Да, но концепция такая, она простая. То есть, смотри, магазин в собственность приобретается. В поселениях в этих земля, магазины, они недорого стоят. Ну, если более-менее возьмете там Москву, где-то крупные, там очень все дорого стоит, чтобы купить. И вообще купить сложно. Там в основном аренда. Вот. Аренду пока на этом этапе я не рассматриваю. Почему поселение? Потому что, ну, допустим, вот 500 тысяч зданий, там 80-100 квадратов. То есть это небольшая сумма. Но мы его приобретаем, и оно уже все внутри корпоратива остается, оно не несет никаких расходов, кроме отопления и тому подобное, электричество. Люди, ну, тут в плане концепции я бы сказал, что один человек, в принципе, достаточно для приемки товара и тому подобное, потому что сейчас автоматизация позволяет, ну, людям прийти в магазин, самостоятельно взять и в приложении там рассчитаться. Поэтому расходы на содержание минимальные. Интересует просто вот, почему люди должны будут пойти в этот магазин? И, например, я так понимаю, этот магазин будет находиться в поселении? Насколько это далеко от... Нет, не поселение, это любой город, ну, любой, просто я так выразился, поселение, хутор, деревня, поселок, то есть небольшие города. Я просто говорю, начать с таких поселков, как вот в том, в котором я живу, это до 1000 человек. Да, любой человек, да, ну, может кушать 3 раза в день. Да, это... Это можно, ну, пример, я почему сказал, вот пример Вкусвилла, да, можно посмотреть их историю, то есть вот как они развивались. Но суть в том, что там магазин здоровых продуктов. Ну, почему люди туда не пойдут? Да не важно, какой оборот. То есть если в нем 1000 человек, они все постепенно будут туда ходить. Друзья, давайте сейчас, вот у меня есть предложение, Алексей, тебе как ведущему упорядочить наше пространство. По докладу, в принципе, понятно все, да? Я предлагаю сделать вот что. Двигаемся, мыслим глобально, но двигаемся локально, да, есть такое выражение. Мы сейчас иногда начинаем путать большое с малым, и у нас перескок получается. То мы о большом, то мы про идеологию, то мы про опять в большое, то опять какую-то частность. Поэтому я предлагаю кого-то сейчас назначить временным писарем, у кого более-менее разборчивый почерк, поставить его к доске и подвести итог, что за эти дни мы с вами успели сделать. Итак, что мы наметили, какие нам необходимо сделать шаги. Например, инвентаризацию. Сколько у нас этого, сколько у нас этого, да? Какие планы развития? Начать с этого, прийти к этому. И вот когда у нас это будет зафиксировано, вот тогда мы уже выбираем какие-то моменты, которые явно вот с этого надо начинать, и говорим, для того, чтобы нам провести инвентаризацию, необходимо сделать программное обеспечение, где каждый человек, который вступает в наше общественно-кооперативное движение, пишет, я Василий Васильевич Пупкин, к примеру, у меня вот это есть, готов предложить безвозмездно с даром, да, помните? Вот, либо там в таких-то условиях. Другой говорит, а у меня там есть программа, в которой ты можешь сделать. Третий скажет, а у меня там есть вот это, а черт скажет, а у меня там сервер есть, ну и так далее. То есть эти моменты закрывать уже, исходя из того, когда у нас будет намечено, что нам необходимо. Иначе мы так и с вами будем скакать. Один с докладом с таким выступил, третий с докладом с таким выступил, четвертый с пятым и так далее. И все это будет разрознено. Я предлагаю упорядочить. Как вам такое предложение? Поэтому я предлагаю, чтобы кто-то у нас вышел из присутствующих, так сказать, У кого почерк более-менее разборчивый? Ну, вы же все отличницы были. Да. Да, да, да. Тем более красивая блондинка. Да. Вот. И тогда у нас появится приблизительно, о чем дальше идти. После этого вычленяем какой-то элемент, который мы здесь сейчас можем решить, и его конкретно обсуждаем. Вот тогда уже, в частности, по этому элементу мы можем погружаться. И тогда будут ответы даны на те вопросы, которые у тебя поставлены, которые ты задавал, которые задавал, и так далее. И тогда мы уже, в частности, все разберем. Люба? Люба, заходи. Все, Вадиму спасибо за выступление. Итак.